Глава 44. Ирина. За неделю мы проделываем с Наташей большое дело. Устраиваем бесплатный концерт в центре Печорска, на который невестка приглашает выступить своих знакомых певцов. Это не самые известные и дорогие исполнители России. Скорее, молодые таланты, продвинувшиеся в последние пару лет через соцсети. Гонорары за выступление – они берут совсем небольшие, а молодежь их знает по разным соцсетям. Но на концерт подтягиваются и люди среднего возраста. По радостным лицам нетрудно догадаться, что в Печорске очень редко проходят подобные мероприятия, тем более бесплатно. Мой рейтинг растет, как грибы после дождя. Меня поддерживают уже 25% жителей города. Причем среди них есть и мужчины. Рейтинг Льва неумолимо снижается, и я знаю, что он не оставит это просто так. В любой момент мне прилетит ответ от политтехнолога Быстрицкого, той самой Вики. Мельников из-за этого постоянно на нервах. По 10 раз спрашивает, нет ли на меня какого компромата. Но все, что можно было про меня вытащить, политтехнолог Быстрицкого уже вытащила. Семью мою прополоскала, а больше у меня нет скелетов в шкафу. Со Львом мы видимся раз в пару дней. Он приезжает за мной поздно вечером, когда темнеет. Мы едем в одну из его квартир, а потом он возвращает меня к себе. Мне немного неудобно перед Наташей. Понятное дело, она догадывается, что у меня есть отношения, но тактично молчит, не задает лишних вопросов. За это ей огромное спасибо. Я не знаю, что ответить, если меня спросят, с кем я встречаюсь. Не говорить же, что с женатым конкурентом. Когда мы с Быстрицким вместе, я забываю о нашем соперничестве, выборах, рейтинге. Мне просто так хорошо с ним. Я даже не ощущаю себя любовницей, хотя формально таковой являюсь. Лев ведь еще не развелся. Мысли о том, как нам быть, если я проиграю выборы и уеду домой, стараюсь отгонять подальше. Лев не поедет за мной. Он не может бросить свой город, особенно если станет мэром. Ну а мне в Печорске просто нечем заниматься. Я даже не представляю, куда тут устроиться на работу. В местную мэрию? После должности первого заместителя министра экономики РФ это слишком мелко для меня. В итоге я решаю не думать о будущем, а жить настоящим. А в настоящем мне просто хорошо со Львом. По-женски хорошо. Казалось бы, мы совершенно из разных миров. Но нам никогда не бывает скучно. Всегда есть о чем поговорить. И наши разговоры отнюдь не о выборах и политике. Темы как-то сами собой находятся. У нас схожие интересы, вкусы, предпочтения в кино и музыке. У нас одинаковое мнение по тем или иным вопросам. Но на его признание в любви я пока не готова ответить. Все-таки в глубине души тихий голосок нашептывает, что мне нельзя его любить. Как-то это неправильно. Но я, конечно же, не слушаю этот голос. А когда он уж слишком начинает выступать, затыкаю подальше. Лев предлагает мне провести выходные в его доме отдыха, в котором мы ночевали в метель. Я очень хочу согласиться. Но мне неудобно оставлять Наташу одну на целых 2 дня. Спасение приходит откуда не ждала. Мой брат Лёшка так соскучился по своей жене, что собирается в пятницу прилететь в Печорск и провести тут несколько дней. В связи с этим Натали переместится в гостиницу, где они с Алексеем и будут. Так что все выходные окажутся в моем распоряжении, и я смогу полностью провести их с Быстрицким. В пятницу перед приездом брата я предлагаю Наташе сходить в спа. Во-первых, мы хорошо поработали за эти пару недель. Во-вторых, перед полноценными выходными со Львом мне хочется немного привести себя в порядок. В Печорске есть только одно хорошее спа – «Орхидея». Здесь работают настоящие тайки, которые все процедуры делают по правилам. Принадлежит заведение – понятное дело кому. Но хорошее настроение от долгожданного отдыха летит к чертям, когда, переступив порог салона, я вижу Алину Быстрицкую. Встреча с ней настолько неожиданная, что я замираю на пороге. Наташа, не заметив моего смятения, проходит к ресепшену. «Здравствуйте, у нас запись на 14:00». За секунду беру себя в руки. Киваю с улыбкой Алине и прохожу к Наташе. «Подождите, пожалуйста, 5 минут», – просит администратор. «Комната для вас еще готовится». Перспектива провести целых 5 минут в одном помещении с Алиной мне не очень нравится. Но одеваться некуда. Администратор предлагает нам присесть на диван и выпить чаю. Наташа отлучается поговорить по телефону с Лешей, и я вовсе остаюсь наедине с Алиной, не считая сотрудника за стойкой. Быстрицкая все это время не сводит с меня глаз. У меня даже появляется ощущение, что она знает про нас со Львом. Хотя откуда ей знать? Ну да, писали какие-то печорские паблики о том, что Лев был замечен возле моего дома, когда я болела. Но мало ли, что он мог делать в этом районе. С поличным нас никто не ловил. «Ира, какая встреча?» Алина делает ко мне несколько шагов. «Привет». Снова натянуто улыбаюсь. «Ты решила прислушаться к моему совету и посетить это спа?» Я не сразу понимаю, о каком совете говорит Алина. А потом меня осеняет. На приеме у губернатора она выходила курить на улицу, когда там стояла я, и посоветовала посетить этот спа-салон, кажется, добавив, что сама проводит в нем много времени. Ох, вот черт! «Да, быстро нахожусь. Спасибо за рекомендацию. Мы с Натальей решили немного развеяться. Это жена моего брата». «Да, я в курсе. О вас уже весь город говорит. Хороший был концерт». «Спасибо». Возникает неловкая пауза. Алина изучающе разглядывает меня. Это неприятно. Но я не остаюсь в долгу и тоже придирчиво ее рассматриваю. Белокурые волосы пышно уложены. На лице очень толстый слой макияжа. Как она с такой тонной косметики ходит в спа? За килограммом штукатурки я замечаю, что белая кожа Алины не такая уж и белая. Цвет какой-то нездоровый. Ну, она курит, может, поэтому. А еще я понимаю, что Быстрицкая ужасно сильно меня бесит. Вот вроде бы ничего мне не сделала, а бесит, как никто никогда не бесил. У нее и Льва совместный ребенок. Эта мысль больно бьет под дых. Раньше я безразлично относилась к наличию у Быстрицкого взрослого сына. А вот сейчас вдруг понимаю, что мне это неприятно. Мне не нравится, что у Льва уже есть багаж за плечами в виде жены и ребенка. У меня вот такого багажа нет. Как хорошо, что мы с тобой увиделись лично. Алина прерывает паузу. Если честно, я планировала связаться с тобой в ближайшее время. Удивляюсь, чувствуя, как вдруг ни с того ни с сего у меня появляется желание оттаскать Алину за волосы. У меня есть к тебе деловое предложение. Как насчет того, чтобы выпить кофе, например, завтра? Завтра я буду с твоим мужем предаваться любви и ласкам, послезавтра тоже. Раньше понедельника не смогу. Хорошо, давай в понедельник. У меня есть твой номер. Я скину тебе адрес смс-кой. Черт, зачем я согласилась? Не знаю. Но интуиция подсказывает, что один раз выпить кофе с женой моего мужчины можно. За спиной хлопает дверь, и в салон возвращается Наташа. У Лешки самолет задерживается на 2 часа. Тараторит. Но видит возле меня Алину и замолкает. Добрый день. «Здравствуйте, Наталья». Алина одаривает меня последним взглядом и удаляется куда-то вглубь помещения. В этот момент администратор приглашает нас с Наташей проследовать в отведенную нам комнату. Из-за встречи с Алиной и ее предложения выпить кофе мне не удается толком расслабиться и получить удовольствие от спа. Я все время напряжена, все время думаю. Меня ужасно раздражает факт существования Алины Быстрицкой. Факт того, что она жена Льва. А когда по дороге домой Мельников присылает мне ссылку на только что вышедшее интервью Льва, Алины и их сына, в котором они представлены как самая счастливая семья на свете, мне и вовсе становится плохо. Ужасное чувство ревности пожирает меня. Я смотрю на их счастливые лица, на их уютный дом и чувствую себя самой настоящей любовницей-разлучницей. Что бы сказала моя мама, узная она, как низко я пала? «Ты в порядке?» – осторожно интересуется Наташа, слыша, как я шмыгаю носом. «Да, все хорошо. Я думаю, ты его обгонишь». Интервью Быстрицкого с семьей я смотрела без наушников на весь салон автомобиля. «Ага. Ира, ты будешь самым лучшим мэром. Натали приобнимает меня за плечи». «Ага. Ты поедешь со мной в аэропорт встречать Лешу?» «Нет, поезжай сама. Вы сразу в гостиницу?» «Да». «Тогда завтра с утра увидимся. Мы могли бы провести выходные вместе». «Нет, у меня уже есть планы. Надо будет уехать за город». Самое ужасное, что, осознавая свое унизительное положение, я не могу отказаться от встречи со Львом. У меня уже как будто зависимость от него. И от этого мне еще хуже.